Молли очнулась. — Это был лорд Эмсворт? — спросила она, и бы заметил какое-то слабое мерцание. — Да, вылез, — ответил Галли, — и исчез, что-то бормоча, ходит во сне. — Как ты думаешь, он рассеян, да? — Можно сказать и так. — Я тебе не рассказывал про Кларенса и Аркрайтов? — Кажется, нет. — Странно. — Это случилось как раз тогда. Я всем рассказывал. У Аркрайтов выходила замуж дочь Амелия. И Кларенс завязал на платке узелок, чтобы послать к свадьбе телеграмму. — И забыл? — О, нет. — Послал. — Поздравляю радостным событием. — А что ж такого? — То, что он послал ее Картрайтом. А мистер Картрайт только что умер от диабета. — Прискорбно, да? — На телеграмме, наверное, подбодрило. — А про салат рассказывал? — Нет. — Ну, что ж это такое? Лучшие истории. Итак, Кларенс был моложе, и мне удавалось вытащить его в Лондон. Конечно, тогда не стоит с душой общества, но один талант у него был. Он делал замечательный салат. Я его рекламировал при всяком удобном случае. Придут ко мне, спросят: «Галли, верно ли я заметил, что это твой брат туп, как кирпич?» А я отвечаю: «В определенном смысле ты прав. Кларенс не огненный шар, но не очень вписан в общество. Но когда дойдет до салатов, слава его росла». На него показывали пальцем, поясняя: «Вот, Эмсворт, этот, с салатами». Наконец я взял его в наш клуб, словно импресарио дрессированной блохи. Там ему дали латук, овощи, масло, уксус, и он приступил к делу. «Ничего не вышло?» «Что ты еще, как вышло?» Успех был оглушительный. Дома он порезал палец, налепил пластырь, и я боялся, что это ему помешает, но нет, ничуть. Он резал, смешивал, смешивал, резал, подливал масло, подливал уксуса, и в свое время салат подали на стол в великолепной миске, а народ набросился на него, как голодный волк. Понравилось? Не то слово. Съели, вылизали. Не оставили ни листочка, ни кружочка лука. А когда все хлопали Кларенса по спине, хваля и прославляя, кто-то заметил, что он растерян. «В чем дело?» — спросил я. «Что-нибудь не так?» «Нет-нет», — отвечал он. «Все славно, славно, превосходно, только вот пластырь куда-то делся. Вот тебе весь Кларенс. Прекраснейший человек, но созерцательного типа. Я люблю его как брата. Собственно, он брат и есть, а так... Помню, мой племянник Фредди сказал, что пошлешь его за яблоками, а он придет слона. Очень верно. Спит на ходу, впадает в транс, а сейчас он вообще не в форме, у него много забот. Завтра ему говорит речь, а этот цилиндр, воротничок, свинья, всякие козни. Тень твоего Табби витает над ним, как лондонский туман. Видел вот эту змеевидную девицу? Мисс Солт? Да. Его невеста. То есть Сара Грегори. Тут задумаешься, а? Окружают нас, старушка, окружают. Кольцо смыкается, ждать недолго. Ах ты, черт, еще кто-то идет. Он щелкнул языком. Проклятие Бландинга. Вечно мешают. А нет, все в порядке. Кажется, это Пенни. Это Пенни и была. В янтарной комнате лорд Воспер начал новую песню, где было еще больше сантиментов на квадратный дюйм. И тут несчастная девушка не выдержала. Поднявшись, подавив рыдание, она ускользнула в балконную дверь и направилась к собеседникам, походя при этом на Офелию. «А, Пенни! — сказал Галлах, — отведите к нам! Какой вечер!» Пенни опустилась в кресло. «Да?» — равнодушно откликнулась она. «Ну-ну!» — пристыдил ее Галли. «Что за пораженчество?» «Я и с тобой, Моди, хотел поговорить. Когда я рассказывал тебе про Кларенса и про салат, ты не улыбнулась. В чем дело? Тебе тут не понравилось?» Моди вздохнула. Бландингский замок напоминал ей волшебную сказку. «Очень понравился. Только я ничего не делаю. От меня проку, как от насморка». «Что ты?» «Не спорь. Дядя Себастьян не так громко, замки имеют уши». «Дядя Себастьян», — продолжала Моди, понизив голос, — «все вам неправильно рассказал. Получилось, что я Шерлок Холмс какой-то, а я после смерти Седрика просто присматриваю за агентством, отвечаю на письма, ссылаю счета, за всем слежу. Я не сыщик.